3000 долларов, сигареты с Суматры, художественное меню с ручной росписью по 5 долларов каждое. О, даже 30 000 долларов будет мало. Вы начали составлять это меню и подсчитывать расходы вчера, в 10 часов утра? — спросил Джон. — Это моя работа, — пожал плечами Амато. Он был доволен произведенным впечатлением, но убедить мистера Муна принять все это — совсем другое дело. — Вы никогда не пытались баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов, мистер Амато? — спросил Джон. — Такие способности, такое владение цифрами? Он восхищенно покачал головой. — Я буду агитировать за вас. «Дорогой мистер Амато», — сказала Эллисон, — «а что такое десерт Мун?» «Это праздничный торт, но весьма особого рода», — сказал явно польщенный Амато. «Он будет сделан в форме яхты мистера Муна. Искусственный лед, скрытый в контейнере в центре, создаст иллюзию дыма, выходящего из трубы. Иллюминаторы будут оснащены крошечными электрическими фонариками. Это будет настоящее произведение искусства». «И в тот момент, когда великий человек вонзит в него нож», — продолжала Эллисон с ноткой благоговения в голосе, — «хор Метрополитен Опера запоет». «Поздравляем с днем рождения!» — закончил Амато. «Вот именно, с днем рождения!» — шепотом произнес подошедший неслышно Кардоза. «Вас требуют предочи, Амато!» «Что?» — Амато, как ужаленный, подскочил в своем кресле. «Вас увидели и зовут. Прежде чем меню подвергнется огласке, он может внести в него какие-нибудь изменения. Вы, мисс Барнвелл, будьте любезны сопровождать Амато. Великий человек приглашает вас выпить с ним стакан коктейля, прежде чем он приступит к завтраку». «Прошу прощения, Джонни». Эллисон встала с кресла. Джон наблюдал, как Эллисон и потеющий от волнения и страха Амато подходит к столику Муна. В глазах любопытствующей публики это была примиленькая сценка. Мун сыграл ее с очаровательным изяществом. Он поднялся с кресла, взял неохотно протянутую руку Эллисон, поднес ее к губам, а затем подвел девушку к креслу, заранее подвинутому предусмотрительным Кардозой. Для мистера Амато кресла не нашлось. Он стоял, как провинившийся школьник, ожидая, пока Мун удостоит его высочайшего внимания, а Мун не спешил. Он был в центре событий, к тому же Эллисон была очаровательна. Джон оглядел зал, ища взглядом того единственного человека, который мог бы наблюдать за ним, но, насколько он мог судить, все взоры были устремлены к центру зала, и ни одна душа в гриле не интересовалась никем, кроме великого человека. Прежде чем томящийся мистер Амато дождался своей очереди, произошел один маленький эпизод, продливший его агонию. У входа в гриль появилась Марго Стюарт. Помощник мистера Кардозы пропустил ее в зал. Она устремилась прямо к столику Муна, не глядя ни вправо, ни влево. На ней было то выходное черное платье, которое имеет в своем гардеробе каждая девушка, состоящая на службе. Джон не мог хорошенько разглядеть ее, но был уверен, что после вчерашнего она чувствует себя отвратительно. Подойдя к Муну, она вручила ему лист бумаги. Он взглянул на нее с таким выражением, будто от одного ее вида ему стало плохо. Появление Марго разрушило очарование, которое он создавал, играя роль престарелого, но галантного Дон Жуана. Он взглянул на записку, нетерпеливым жестом дал Марго понять, что она может идти, и снова повернулся к Эллисон. Марго Стюарт двинулась по боковому проходу между столиками. Путь ее неминуемо лежал мимо столика Джона Уиллза. Она смотрела на него с таким выражением, будто он был частью стенной росписи, ничем не выдавая того, что видела его раньше.